Карты, брошенные Сашкой, он хотел сначала сжечь, но потом внимательно изучил их одну за другой. Дьявольские картинки скрывали тайну исчезновения Сашки, и он силился прочесть черные пауки иероглифов, в которых были зашифрованы их судьбы. Карты казались ему зеркалом, где каждый видел самого себя таким, как есть. На некоторых картах темнели пометки и значки, сделанные Сашкиной рукой. Но он не знал ключа к этой азбуке. Снег немного осел, задышала первая оттепель, когда на милицейском козлике до него добрался участковый. — А девчонка-то твоя, Агриппина, пропала. До Москвы так и не доехала. И Борька Плюев, ухажер ее, тоже исчез в неизвестном направлении. Ранним утром следующего дня Алексей запер избушку и вывел лошадь на лесную дорогу. Прощай, Дели. Куда мне тебя деть? Не знаю. Впору к пастушку тебя свести. Иди, ищи себе другого хозяина. Лошадь долго шла за ним, подталкивая мордой в спину. Так добрели они до цыганского дома. Но дворец стоял пустой. Чернели глазницы выбитых окон, тоскливо скрипели флюгера лошадки, кованые ворота болтались на ветру. Стараясь не смотреть в глаза лошади, он привязал ее к телеграфному столбу в виду поселка. Дели по привычке совалась за пазуху, влажно дышала в щеку и звала кротко и нежно. Но он, не оглядываясь, уходил через поле по снежной целине к автомобильной трассе.